Ответ поэту. Уважаемый сэр, в ответ на ваши многочисленные обращения, неоднократно появляющиеся в течение нескольких последних лет на страницах местных газет, я готов предложить вам следующие пути разрешения ваших главных трудностей. Пункт первый. Вы часто спрашиваете, где сейчас друзья ваших детских лет, и призываете их вернуться в отеческий край. Насколько мне известно, те из ваших друзей, кто сейчас на свободе, по-прежнему проживают в родной деревне. Вы пишете, что в былые дни делили с ними все свои праздники и пирушки. Если это правда, то пусть теперь они поделятся с вами своими. Пункт второй. Однажды вы высказали просьбу. «Не дарите мне злато и шелк, драгоценных каменьев не надо». Но, дорогой мой, это нелепо. Для кого я тогда все это покупал? Если вы откажетесь, мне придется подарить вам отрез дешевого ситца и вязанку дров. Пункт третий. Вы также спрашиваете, как через море поплывет любовь моя? Думаю, в каюте первого класса. Даме не пристало путешествовать в трюме. Пункт четвертый. Зачем я был рожден, к чему дышать? Тут я с вами полностью согласен. Я тоже считаю, что дышать вам незачем. Пункт пятый. Вы требуете, чтобы я показал вам человека, чья душа давно мертва, и пометил его. Мне очень жаль. Этот человек был тут вчера весь день, и если бы я знал о вашей просьбе, то нанес бы на него метку, чтобы вы в случае необходимости могли легко его отыскать. Пункт шестой. Я заметил, что вы часто восклицаете: «За небо Родины моей!» Это ваше право, разумеется, но не забывайте, что вы и так уже много должны за все остальное. Пункт седьмой. Вы не раз интересовались. Какая разница, о чем мечтаешь ты? Должен вас заверить, что никакой разницы нет. И надеюсь, этот факт доставит вам величайшее наслаждение.